Глава 7. Нота протеста пришла ближе к обеду. И не одна пришла. Облагораживая цветник своего нового работодателя и по совместительству дедушки за грыба путем прополки, пока местные парни освобождали ее новую комнату от бумаг и устанавливали там кровать с комодом, Лика сначала не поняла, почему притихла детвора, не так далеко играющая в мяч. Тень. Недовольно подняв взгляд, чтобы узнать, кто это такой загадочный, что подкрадывается неслышно и смеет мешать, тут же замерла. Тот. Тот самый, кто ее покормил и хотел услышать ответы. В официальной темной бордовой форме химер, серьезный, внимательно ее разглядывающий. Причем не один. Справа тот, что шел за ней по лесу, а слева тот, что нашел ее на земле. Троица. Встав с колен, отряхнув руки и с вызовом вздернув подбородок, Лика была напугана так, что не могла вымолвить ни звука. Но, пускай она напугана, этого они не узнают. Теперь она арчанка. Теперь они не смеют. Стояли они друг напротив друга, казалось, целую вечность, но на самом деле не больше нескольких секунд, когда из дома вышел уважаемый Загрыб, командующий подростками, выносящими лишнюю старую мебель, найденную на чердаке. «Так, ребятки, ставим здесь и перерыв на обед. Жду вас через час и без опозданий». Прикрикнув двухметровым ребяткам уже в спину, шаман совсем не старческим шагом подошел к Лике и встал рядом, сурово поинтересовавшись у незваных гостей. «Чем могу быть полезен, уважаемые?» Как ни странно, но Ищейка и вчерашний легионер молчали, а слово взял тот, что стоял в центре. «Приветствую вас, уважаемый Загрыб. Дошли до нас слухи о некой девушке, скрывающейся на территории вашего посольства. Есть у нас подозрение, что она не та, за кого себя выдает». «Да что вы говорите? Ай-яй, непорядок. И что же дитя натворило, что ее разыскивает высшая лига?» «Дитя, являющееся плюсовой химерой, самовольно покинула территорию соревнований». Говоря тихо, но при этом не сводя глаз с Лики, центральный легионер снисходительно щурил глаза и едва уловимо улыбался, словно намекая, что зря девушка хорохорится, и ни для кого ее маскарад уже не секрет. «А ведь вы знаете, что все плюсовые химеры находятся на особом учете у владыки?» «Конечно, уважаемый. Одного я не пойму. Причем тут моя внучка Анжи? И зачем вы пугаете ребенка своим неуместным вниманием?» Справившись с удивлением достаточно быстро, центральный мужчина недоверчиво уточнил. «Ваша внучка?» «Ну да, внучка моя». Не собираясь абсолютно ничего скрывать и утаивать, уважаемый Загрыб шагнул к Лике и по-отечески ее приобнял, ласково потрепав по плечу. «Найденка наша. Буквально дня 3 назад в кустах нашли. Бледную да обморочную. Защиты просила до спасения. Ну а как дитю отказать? Мы что, ироды какие? Конечно, приютили да накормили, отмыли, расспросили». Многозначительно скосив насмешливые и все знающие черные глаза на мужчин-химер, орк осуждающе подцокал. «И такие странные вещи дитя рассказала, что решено было в рот ее принять, дабы оградить от бед дальнейших. Так что внучка она теперь моя, маленькая Анжи, умница». С каменным лицом, выслушав все, что сказал шаман, химер смог лишь спросить сквозь зубы. «Официально?» «Официально, уважаемый, конечно, официально. А как духи предков рады были, Вы не поверите. Целый рисунок девочки презентовали. Не солгав ни на грош, шаман был так рад, словно это его духи милостью отделили. Действительно, когда они вчера решили посмотреть на родовую татуировку, то оказалось, что у Лики на лопатке расцвело самое настоящее ангельское крыло. Маленькое, не выходящее за пределы лопатки, но самое настоящее белоснежное крыло, обнимающее маховыми перьями свою хозяйку. «Что ж, поздравляю!» Выдавив из себя улыбку, больше похожую на оскал, Шаарт был зол прежде всего на Каурона. Именно он упустил плюсовую, именно он виноват в ее побеге и окончательной потере. Или не окончательной. «Прошу прощения, но могу я поговорить с вашей внучкой наедине? Недолго». «Анже». Тут же, поинтересовавшись мнением девушки, орк прекрасно осознавал, что химеры просто так не отступят. Они должны услышать «нет» от нее. Именно она сама должна им это сказать. «Не бойся, милая. Объясни уважаемому Шаарду, как и что. Он мужчина умный, серьезный. Он поймет». Буквально одним предложением заключив легионера в строгие рамки, шаман махнул рукой в сторону заднего двора, где стояла лавочка, скрытая от глаз посторонних, ароматно цветущей темно-желтыми крупными цветками акацией. «А мы пока с уважаемыми легионерами чайку попьем с иджаниными ватрушками». «Объясни». Не хочет она никому ничего объяснять. Да, кажется, выбора нет. На негнущихся ногах, дойдя до лавочки, села на нее первая и с трудом не вздрогнула, когда из травы выскочила бдительная снежка-кошка и запрыгнула ей на колени, тут же угрожающе зашипев на слишком близко подошедшего легионера. Добежала бы она и раньше, да слишком сметаной на кухню увлеклась, лишь в последний момент почуяв посторонних. «Уйми питомца». Лишь косо взглянув на кошку, мужчина тут же сосредоточил все свое внимание на девушке, сейчас выглядевшей идеальной арчанкой 14 лет. «Я не буду тебе угрожать или упрашивать. Я хочу лишь получить ответы на несколько очень важных вопросов». Немного помедлив, но так не дождавшись ответного взгляда, Шаарт продолжил. «Меня озадачивает твоя реакция буквально на все самые простые вещи. Почему ты боишься? Почему ты против? И как ты смогла?» «Все очень просто, уважаемый». Сумев перебороть потусторонний страх и начать отвечать, с каждым словом Лика чувствовала себя увереннее, словно сами духи помогали ей. «Я боюсь вас, потому что я боюсь всех без исключения мужчин. Чем для вас так ценны плюсовые химеры? Тем, что могут дарить вам тепло своих эмоций, верно?» «Не только». «Чем же еще?» «Тем, что они есть. Тем, что могут подарить сильного наследника. Тем, что осталось вас так мало, что 17-ю искали больше года, причем в иных мирах. И все? Все дело в престиже и удовольствии?» Первый раз взглянув четко в глаза мужчине, девушка разочарованно усмехнулась. «И из-за этого вы отправляете их на убой? Третируете и заставляете показать все самые темные стороны?» «Бред». «Действительно. Цель соревнования — выявить как можно больше количества абсолютных химер, а не то, что сейчас сказала ты. Лишь находясь в крайне тяжелых, на грани жизни и смерти условиях, можно найти в себе силы стать кем-то большим, чем обычным оборотнем. С каждым столетием вас меньше не потому, что вы погибали на соревнованиях, а потому что жизнь становилась все легче и проще. К чему становиться кем-то, если жизнь не требует? А ведь раньше практически все женщины были плюсовыми. Что ты можешь сказать на это? А зачем мне это говорить? Не понимая легионера, Лика просто пожала плечами. Я не могу сказать за всех. Я не знаю вас. Я не знаю ваш мир. Я не знаю ваших традиций. Я знаю лишь то, что в общине я нашла понимание и покой. Меня не растили воином. Меня не готовили в жены владыки. Меня не учили быть химерой. Я узнала о вашем мире меньше месяца назад, когда меня нашел ваш искатель и похитил из дома. Я историк, архивариус, я не умею жить в лесу. Я не хочу замуж. С внимательным выражением лица, выслушав все, что сказала Лика, легионер тут же задал логичный вопрос. Почему? Потому что козлы вы все. Ответив за хозяйку, когда та не смогла перебороть себя и ответить, Снежка оскалила зубы. «Козлы похотливые! Всем вам дай положь! Хоти, люби, мирись! А за что? Чем ты заработал? Что ты сделал? Пришел и права свои предъявил? Так не бывает. Прав без обязанностей. Все, свободен!» Презрительно фыркнув и задрав нос, Снежка недовольно щурила глаза, злясь, что тугодумный легионер, вместо того, чтобы уйти, стоит и прожигает взглядом ее хозяйку. «Это правда?» Молчание вместо ответа, но он не собирается без него уходить. «Ангелика, я не хочу». Глухо отчеканив каждое слово, девушка подняла на легионера покрасневшие глаза и зло сжала зубы. «Это правда. Я хочу, чтобы вы ушли. Навсегда. Я хочу, чтобы вы оставили меня в покое. Забудьте обо мне. Нет больше плюсовой химеры Ангелики. Умерла. Выбирайте других. Женитесь на них. Хотите их. А меня нет». «Ты не права». «Я права!» Дернувшись и соскочив, девушка сжала кулачки, злясь, что не может взглядом убить собеседника. «Я права, потому что мне решать, где жить и что делать. Я не вещь и никогда не буду. Свободен!» Повторив выкрик Снежки, Лика поторопилась обогнуть дом и быстрым шагом уйти в свою комнату, чувствуя, как подступает к горлу рыдание. Этот разговор стал слишком сложным для нее, затронул слишком личные воспоминания, разбередил слишком глубокие раны. Плюсовая. Ха! Престиж! Да чтобы им всем на себе все те 2 года унизительного рабства прочувствовать! Что ж, это не то, что он хотел услышать. Совсем не то. Все оказалось намного сложнее. Расследование займет не одну неделю, но ему некуда торопиться. Ждать он умеет. «Каурон, Наум, нам пора». Зайдя на кухню, где царило гробовое и напряженное молчание, Шаард учтиво кивнул шаману, безмятежно попивающему чай. «Мы поговорили с Анжи. Ее право законно, я не буду препятствовать». «И вам всего хорошего, уважаемый!» Проводив взглядом мужчин, один за другим вышедшим из кухни, шаман убрал снисходительную улыбку с лица и глубоко вздохнул. «Потерпи, дитя. Ни одна сталь не закалялась без огня. Это жизнь, и для тебя она приготовила многое». 2 недели спустя. Земля. «Влад Самойлов?» Окликнувшая мужчину смутно знакомая худенькая девушка подошла ближе и, капельку нахмурившись, повторила. «Влад, это ты?» «Ну?» Пытаясь вспомнить и все никак не улавливая мысль, блуждающую в пьяном угаре, мужчина, наконец, щелкнул пальцами и злорадно ощерился. «Ты шлюхова!» Я сказал тебе сгинуть, ты мне надоела. Что тебе надо, убожище? Значит, я не ошибаюсь. Ничуть не испугавшись, как это обычно бывало, ангелок странно улыбнулась краешком губ. А вот ты ошибся. Ты очень сильно ошибся. Не зря выбрав именно эту ночь и именно эту подворотню на задворках шумного клуба, Химер без сожаления уничтожил мразь, возомнившую себя властелином жизни одной маленькой плюсовой химеры, которой не повезло родиться в таком далеком и жестоком к нелюдям мире. Одно дело сделано. Следующее будет уже сложнее. Но слишком мало осталось плюсовых, чтобы так просто оставить именно эту в покое. Она уже сумела сменить расу, удерживая личину без труда. Что же еще таит в себе эта загадочная девочка по имени Ангел? Он узнает это. Скоро. Не так скоро, как хотелось бы, но обязательно узнает. А пока свадьба о владыке и остальных легионеров, выбравших себе спутниц. А он подождет. Твердо шагая в ночь, хрупкая девушка не обернулась даже тогда, когда очередной пьяный, вышедший перекурить, обнаружил у стены переломанное и растерзанное тело, совсем недавно бывшее перспективнейшим юристом города. Дикие вопли, истеричные выкрики, совсем скоро собравшаяся толпа зевак. Но даже патологоанатомы не поймут, какая потусторонняя сила смогла таким жестоким способом убить буквально за несколько минут. Даже купленная родителями полиция, нанятые следователи и детективы не найдут ни одной зацепки и не поймут, зачем неведомый убийца переломал все кости жертве, а на спине еще наживую выдрал когтями кусок кожи, очертаниями напоминающий голубиное крыло. Потому что не в силах тех, кто всю земную историю уничтожал иных, найти тех, кто всю свою жизнь учился ценить и защищать свое. Ценить и защищать. Даже от себя. День за днем, обживаясь в общине речных орков, Лика неторопливо знакомилась с бытом, законами и традициями этого дружелюбного народа. Разбор бумажных завалов продвигался также неторопливо. Требовалось понять, что вообще в них находится, и составить оптимальную систему, а может даже и картотеку. Чего тут только не было. Переписка с коллегами-шаманами, прошения, записки-напоминалки, какие-то исследования. Для начала, разбирая бумаги по кучкам, девушка старалась читать все, надеясь, что благодаря этому составит верное впечатление и о новом родственнике, и о борках в целом. Пока получалось не очень хорошо. Но Химера не оставляла надежды, прекрасно понимая, что это лишь начало, и чтобы узнать и понять, надо учиться, учиться и снова учиться. С исследованиями ее тела и способностей дело также обстояло не самым лучшим образом. То одно им мешало, то другое. То просители не в самый подходящий момент придут, то к больному вызовут, ибо уважаемый Загрыб оказался не только шаманом, но и местным лекарем. То вовсе придут разбираться родители степных орков, чьи ребятишки зашли на территорию посольства речных и нашкодили, а речные их за это отдубасили. Но почему к ним? Почему не к Бонже? Почему не к старейшинам? Потому что Иджана решает женские дела, а беспокоить старейшин по пустякам — это уж кем надо быть. Действительно, недовольно вздохнув и поджав губы, девушка просто пожала плечами в ответ и удалилась на кухню готовить себе и дедушке ужин, пока он будет отпрашивать обе пострадавшие стороны и озвучивать наказание, исправительные работы на благо обеих общин, дабы в дальнейшем было неповадно. Ну да, это было самым распространенным наказанием. Зачем пороть и ставить в угол, если можно привлечь к уборке, прополке и прочему? И детей делом заняли, и польза общине. Сама Лика добровольно взяла на себя кое-какие обязанности по ведению незатейливого хозяйства уважаемого Загрыба. Готовила ужины и следила за цветником. Убирались в доме и стирали другие женщины, специально выделенные общиной для подобных хозяйственных дел у одиноких мужчин. Они же и обедами их кормили, супами да пирогами, которые зачастую оставались и на ужин, и даже на завтрак. Благо и холодильный шкаф на кухне имелся, и полумагическая печка. Все у уважаемого Загрыба было, не было лишь одного — времени. Зато у нее его было навалом, да так, что уж через несколько недель после того, как была составлена определенная система в разборе бумаг, и дело пошло намного быстрее и расторопнее, она сама начала приставать к шаману с просьбами отвлечься от решения чужих проблем хоть ненадолго и помочь ей понять саму себя. Почему-то это казалось ей очень важным — понять себя и свои способности, просыпающиеся в моменты страха и угрозы. Почему не постоянно? Почему? А потому, воробушек, что привыкла ты к пряткам, да тому, чтобы и незаметной быть. А тут совсем иное требуется. Невозможно сменить свою внешнюю оболочку, оставаясь внутри маленьким, напуганным воробушком. Ничего, милая, не торопись. Поживи, освойся. Пойми, что нечего тебе здесь бояться, а там, глядишь, и дело на лад пойдет. И так уже месяц у вас живу. Сколько еще? А куда нам торопиться, Анже? Добродушно прищурившись и с удовольствием попивая брусничный кисель с капустными пирогами Гджаны, уважаемый Загрыб выглядел таким довольным и безмятежным, что Лика смешалась. «Но вы же сами настаивали на исследованиях». «А я и сейчас настаиваю». «Ну что мне исследовать, дитя? Напуганную мышку, боящуюся собственной тени? Ты ведь и от наших мужчин прячешься, когда они ко мне за советом приходят. А смысл? Зачем ты им? У нас своих красавиц достаточно, и уж поверь мне, никому из них не нужен ощипанный воробушек». «Я не ощипанная». Буркнув и спрятав глаза в кружке, Лика понимала, что шаман прав, но не могла ничего с собой поделать. «Я просто боюсь. Это фобия, это неосознанно. Вы знаете, что такое фобия?» «Знаю. И вот что скажу тебе. Ты сама культивируешь ее и взращиваешь. Хотя, знаешь, права ты. Затянулась твоя душевная болячка. Пора бы нам ее принудительно из тебя выдрать, коли уж ты сама с ней справиться не можешь». «Как?» «Есть у меня задумка одна». Загадочно прищурив глаза, уважаемый Загрыб улыбнулся так таинственно, как улыбался каждый раз, озвучивая очередное наказание провинившимся подросткам. «Она-то в чем провинилась, что ему так весело?» «И какая?» Не вытерпев первое, Лика настороженно замерла, когда улыбка шамана стала чересчур широкой. «Люблю, понимаешь, кошечек». «Кошечек?» «Кошечек, Анже. Именно кошечек. Кошечек у нас вообще многие любят. Рассказывала мне твоя Снежка, что была ты уже кошечкой. Верно?» «Я не уверена, что именно кошкой. Вообще смутно припоминая те несколько часов, когда сбежала сначала от одного легионера, а затем и от второго, Лика хмурилась и недовольно кусала губы. И что это даст?» «А ты для начала обернись, а после видно будет». «Обернись, легко сказать. Почему-то под добрым взглядом очень умных глаз она банально не могла сосредоточиться». «Я у себя обернусь, можно?» «Конечно, детка. Не торопись, подумай, сосредоточься. Вспомни ощущения». Торопливо допив чай и сначала убрав со стола и перемыв посуду, Лика тут же отправилась к себе в комнату, чтобы уже в тишине и одиночестве вспомнить все. Не получалось долго. Все время что-то мешало. Сначала звуки улицы. Закрыла окно. Затем одежда. Разделась. Затем стало холодно и немного страшно. А затем противно. Сколько можно бояться? Почему она должна бояться? Она не хочет бояться. Ей надоело это гадкое ощущение. Надоело! Мряу! Вздрогнув от собственного яростного мявка, Лика напуганно прижала уши и шмякнулась на попу. Взгляд вниз. На лапы. Взгляд в сторону. Нервничающий хвост. Получилось? Получилось! Мряу! Толкнув лбом дверь и осторожно выйдя в общую комнату, услышала посторонние звуки. Опять к дедушке ребятня пришла? А ей теперь что делать? Кошечка-то из нее довольно большая получилась. Такая на колени прыгнет, раздавит. «Ангел, это ты?» «Иди сюда, проказница, покажись ребятишкам!» Недоуменно фыркнув, когда из комнаты раздался зов шамана, озадаченно нахмурилась. «Зачем он это делает?» «Ангел! Киса, не упрямься, покажись!» «Ну, раз вы так настаиваете...» «Ох, ёпростудыть, лесная грозка! Откуда? Она ж дикая!» Раздраженно прижав уши к голове, когда один из присутствующих незнакомых орков завопил, что есть сил, оглушив не только ее, но и всех остальных, не стала ни рычать, ни шипеть, а просто дернула хвостом и торопливо дошла до сидящего в кресле шамана, улыбающегося и невероятно довольного шамана. Развлекается. «Отчего ж дикая-то? Ангелок, девочка хорошая. К чему дитя воплями пугаете, уважаемый?» Уверенно положив ладонь на голову большой коричнево-серой кошки, Загрыб сначала потихоньку, а затем все увереннее начал почесывать ее за ухом. «Кайф! Ну вот, видите? И совсем даже не дикая. Впрочем, что это мы все о кошечке? Что говорите, опять наши шалопаи ваших побили? А за что?»